Глава 73. Когда я вошла в комнату, подруга еще спала. Защитная паутина была на месте. Я проверила это особым взглядом. А вот золотистое свечение уже исчезло, чему я порадовалась. Меня беспокоило то, что оно может остаться. Выглядела Лера хорошо. Щеки порозовели, да и в целом вид был здоровый. Комнату лавка ей создала, точно скопировав мою собственную спальню. Не ту, которая была здесь, а ту, которая осталась в моей квартире. И правильно. Зачем лишний раз шокировать? Ее столкновение с чудесами и так произошло самым отвратительным образом. На полном ходу и лоб в лоб. «Лера», — позвала я, присев на кровать. Она проснулась сразу. Видимо, дело уже и без меня шло к пробуждению. «Злата», — пробормотала она, удивленно озираясь. «Как мы оказались у тебя в квартире?» «Что ты помнишь?» — ответила я вопросом на вопрос. Лера застыла. На ее лице проступил целый коктейль из эмоций. К счастью, это были вполне адекватные эмоции. Изумление, непонимание, неверие, растерянность. Никакого отчаяния и ужаса. Судя по всему, паутина действительно ее восстановила. «Я не уверена», — наконец выдавила она. «Помню демонов», — осторожно подсказала я. «Алана и его подручных». Она вздрогнула и кивнула, облизнув губы. «Злата, это было? Я точно знаю, что мне не померещилось, иначе эта галлюцинация слишком затянулась и была чрезмерно реалистичной. Нет, сейчас мой разум работает очень четко, однако то, что произошло, кажется далеким, будто давние воспоминания, хотя мозг говорит другое». «Все это действительно было», — спокойно подтвердила я. Лера нахмурилась, будто напряженно пробивалась к собственным воспоминаниям. «Они говорили, что ты хозяйка какой-то невероятной лавки и что тебя носят в других мирах. Я была им нужна в качестве приманки. Алан как-то управлял мной. Я не могла слушаться его приказов, но при этом продолжала все осознавать. И еще...» Она подпрыгнула и вытаращилась на меня. «Алиса, она...» «Тоже демон», — подтвердила я. «Не волнуйся, никто из них нас больше не побеспокоит». «Да, но как это возможно?» «Я расскажу, если ты готова выслушать, но предупреждаю, рассказ будет невероятным. Тебе придется отказаться от всех привычных понятий и полностью принять то, что мир устроен совсем не так, как ты считала всю свою сознательную жизнь». «Думаешь, после всего произошедшего я этого не поняла?» «О, а ее дела действительно неплохие, раз уж она ехидничает». «Ты хоть представляешь, сколько времени это длилось? Его хватило, чтобы я полностью осознала, что вовсе не сплю. Знаешь, сейчас я бы сошла с ума, если бы ты, наоборот, начала втирать мне, что все, что было, — это иллюзия, а на самом деле мир такой, как и прежде». «Действительно», — хмыкнула я. «Ну что ж, слушай. Началось все с того момента, как мы с тобой обнаружили ту развалюху в лесу». Я рассказывала ей о своих приключениях и при этом невольно ощущала радость от того, что наконец могу открыть подруге правду. Хотя лучше бы это случилось при других обстоятельствах. Однако она слушала с огромным интересом, ахала и охала, переспрашивала, задавала уточняющие вопросы. Потом я попросила лавку переместиться в пряничный городок, отдернула шторы и показала Лере вид из окна. Надо было видеть ее глаза. Это были глаза ребенка, попавшего в сказку. Да уж, она заслужила свою порцию нормальных чудес. Про Руслана я ей тоже рассказала. Услышав о том, что он выжил, она застыла со странным выражением лица. И даже новость про защитную паутину не заставила ее до конца расслабиться. Впрочем, Испуганной или подавленной она не выглядела, скорее напряженно задумчивой. «Так что твоя квартира теперь совершенно непригодна для жилья. Но так как это все произошло по моей вине, я перечислю тебе половину средств от продажи бриллианта. И не спорь, пожалуйста, если не хочешь обречь меня на вечные душевные муки. Во-первых, теперь большая часть жизни проходит в других мирах, а там наши земные деньги не в ходу. Во-вторых, этих денег у меня неприлично много. В-третьих, если вдруг возникнет такое желание, я с помощью Эйса достану еще бриллиантов. Или не бриллиантов, а других ценностей, за которые магическое сообщество нашего мира хорошо заплатит. А так ты себе купишь новую квартиру, хорошо?» «Хорошо», — покорно кивнула она. «Хотя, знаешь, сейчас мне совершенно не хочется возвращаться в наш город. При мысли об этом бросает в дрожь. Ты можешь переместить меня куда-нибудь к морю, а? Хотя бы на пару недель. Может, дольше. Раз денег будет достаточно, лучше уж я поживу какое-то время вдали от дома. Смена обстановки — вот что мне сейчас нужно». «Конечно. А знаешь, возможно, у меня есть идея». «Какая?» — встрепенулась Лерка. «Я озвучу ее чуть позже, когда вернусь», — вскочила я. «Ты подождешь меня несколько минут?» Она заинтригованно кивнула. Эйза я нашла в торговом зале. Они с Рокши учили Кустика командам и выдавали ему за это какие-то зеленоватые печенюшки, которые он с наслаждением трескал. «Эйз, нужна твоя помощь. Скажи, есть ли среди миров безопасный и благоустроенный курорт со всеми благами цивилизации, где Лерка могла бы какое-то время отдохнуть?» «Зиндария», — без задержки ответил он. «Помнишь, я говорил, что там лучшие пляжи?» «Уверен. Что-то у меня есть сомнения после всей этой истории с императрицей». «Нет, я говорю о цивилизованной Зиндарии, о тех курортных городах, которые прилегают к рынку. Во-первых, там технологически развитое общество и уйма иномирцев. Соответственно, вся система построена так, чтобы любой житель Вселенной мог моментально освоиться. Все упрощено до предела и интуитивно понятно. Высочайший уровень безопасности. Над иномирцами там трясутся и сдувают пылинки, можешь мне поверить. Во-вторых, там по приезде выдают универсальные переводчики в виде кулонов, чтобы не было языкового барьера. Хозяйка лавки понимает любой язык. Мне тем более переводчик не требуется. А вот Лера без них вряд ли будет понимать чужую речь. В-третьих, там действительно лучшие пляжи. Вода чистейшая и отсутствуют хищники. Зато в воде уйма красивых разноцветных созданий, крайне дружелюбных. Ну и в-четвертых, у меня там открыт счет, которым твоя подруга сможет неограниченно пользоваться. Когда-то я часто туда возвращался после странствий и каждый раз сбывал кое-какие предметы из других миров. Даже дом подумывал где-нибудь на берегу прикупить, но потом понял, что с моим образом жизни затея идиотская. С тех пор на моем счету висит сумма, которую не потратить при всем желании». «Идеально. Что ж, кажется, Лерка вполне созрела для такого приключения». Подруга согласилась сразу. Правда, она взяла обещание, что мы не уедем, пока не поможем ей освоиться, а потом будем навещать ее каждые пару дней. Однако же на деле получилось по-другому. Зиндария заворожила ее сразу. Заселившись в огромный, мегасовременный, парящий над землей отель с шикарными видами и до подобострастия предупредительным персоналом, прогулявшись со специальным гидом для иномирных гостей по безумно красивому современному городу и посетив пляж, она задумчиво сказала, что каждые пару дней ее навещать не надо. Можно приехать через недельку. Забегая вперед, скажу, что через неделю абсолютно преобразившаяся и сияющая изнутри Лерка в яркой, непривычной одежде попросила оставить ее там еще на месяцок-другой. Потом эти пару месяцев вылились в полгода. «А что дальше, Эйс?» — спросил я, как только мы пристроили Лерку и вновь остались наедине. Зиндарии, как ни странно, мы задерживаться не стали. Проследили за тем, как устроилась подруга, погуляли, искупались, а потом, как-то не сговариваясь, решили, что пора двигаться дальше. Будто зов дороги тянул нас вдаль. Хотя, скорее, мы просто хотели побыть наедине. Эйзу, кажется, не терпелось заполучить меня в виде наличное пользование, А мне нужно было понять, что дальше. Я имею в виду между нами. Мы же ничего толком не обсудили. Все время, в которое это можно было сделать, было потрачено на... другое дело, одним словом. А потом сразу обрушилось беспокойство за подругу, и возникли все эти хлопоты с ее обустройством. В отличие от меня, Эйзу, похоже, все было предельно ясно. Он выглядел так, будто все для себя решил давным-давно. Еще бы узнать, что именно. «Что дальше?» Он усмехнулся, поворачиваясь ко мне и ловя в плен своих глаз. Несмотря на усмешку, взгляд был неожиданно серьезным. «А дальше путешествие. К нашим услугам все чудеса мироздания. Я покажу тебе такие уголки Вселенной, от которых у тебя определенно захватит дух. Моя хозяйка лавки». Слово «моя» он выделил интонацией, не оставляя никаких иллюзий по поводу своих планов на меня. И, похоже, возражения не принимались. Впрочем, их и не было, хотя я ему об этом, конечно, не скажу. Реагируя на его слова, лавка согласно толкнулась в сознании. Встреча с древним оставила у нее глубочайшую психологическую травму, а Эйс теперь представлялся единственным, кто может предотвратить повторение ситуации. Типичный синдром спасенной жертвы, влюбившейся в спасителя. М-да. К тому же он не делал никаких попыток нас с ней разъединить. Кстати, то, что он смерть, не знала и она. Боги качественно заперли информацию. А узнав, лавка окончательно уверовала в его непобедимость. «Твоя, значит?» — ехидно переспросила я, собираясь высказаться по поводу того, что еще планирую хорошенько подумать, нужен ли мне под боком гадкий блондинистый тип. «Сомневаешься?» — мягко и опасно уточнил он, надвигаясь на меня. Я попятилась, чем только его раззадорило, конечно. Одно неуловимое движение, и я с перехваченными вверху запястьями прижата к стене, изобретатели которой, похоже, весьма любвеобильные люди. Пузыри так качественно меня зафиксировали с двух сторон, что ускользнуть не представлялось возможным. При этом они упруго подталкивали в спину, заставляя прижиматься к мужскому телу все сильнее. Да и вообще, как показали последние события, эти стены были как будто созданы исключительно для... одного дела. «Отделаться от меня не выйдет, так и знай. Во-первых, я тебя люблю. Во-вторых, боюсь, нет во Вселенной места, где ты могла бы от меня скрыться. В-третьих, где еще ты найдешь мужчину, с которым у тебя так идеально совпадает график работы?» Я открыла рот, чтобы возмутиться, но сказать мне ничего не дали. А что тут скажешь? Гадкий блондинистый тип умеет убеждать. А я, похоже, до безобразия счастлива.